Вон Том Леон, лучший повар в мире, стоявший у стеночки в поварской форме, парень поклонился. А это Пчикин, последний нагло появился возле стола, подставил стул, взобрался на него, дотянулся до хлеба, налил себе магии молока, слез и держа в руке стакан с молоком, а в другой хлеб, отсалютовал этим самым хлебом эльфу. Пивкин, фатпов на комитфа. От такой картины пикси хихикнули, а у бедного мага задергалось второе веко. Ари, Халк, офигенный библиотекарь, нам такой нужен, подвела итогная. Грыз хрум хрум хрум хрум, грыз хрум хрум хрум хрум. Как ни в чем не бывало хрустели пикси печеньем, строя на личиках невинные моськи. Кхе-кхе, а вы его спросили? Не, Фафим. Действительно, зачем спрашивать архимага о его пожеланиях? Всплеснула руками Элла. Это же всего лишь архимаг. Однако, еще большее удивление вызвало реакции остальных. Никто кроме Эллы не удивился такому подходу, словно для пикси это нечто обыденное или вообще мелочь. Печкин меланхолично солил хлеб, Лейла, казалось, даже не обратила на нее внимания, Малион сделал вид дурака, Ариана помешивала чай, а пикси, ну пикси это пикси. Хрум хрум хрум хрум. Кхе, ну да, с кем я говорю, опомнилась Элла. Халк, как ваше самочувствие? Спросила Ариана эльфа. Взгляд Халка говорил за себя. Прошу вас держать себя в руках, вздохнула Ариана, а эльф снова без слов выразил одним лишь взглядом. А у меня есть выбор, Нэ, Мая, а вы хотя бы просветили нашего гостя в его обязанностях? Конечно, отозвалась Нэ, Тафна, поддакнула вторая. И каким образом? Хрум-хрум-хрум-хрум. Они притащили его ночь, поместили в темницу, побеседовали, пригласили меня для заключения договора, и теперь он твой слуга, как и Элла, Ари, поглаживая по голове эльфа, проворковала Лейла. Эх, а я так хотела, чтобы ты достался мне, но, взгляд на пикси, печаль, печаль, а я так хотела, женщина, что вы ко мне привязались. Придавленно отозвался Халк, отсев от Лейлы. Она суккуба, добил Халка Печкин, макая хлеб в молоко и смачно кусая набухший край, а Лейла еще и облик чуть-чуть поменяла, да улыбнулась. Ну чего ты так, иди ко мне, мой хороший, подсела она ближе. Нех кхм, удивительная у вас компания, госпожа Ариана, два маленьких демона, суккуба, домовой, человек, шеф-повар, вы с вашей тетей, я ведь был в курсе политики. А я разве не демон, удивилась Лейла, зацепившись за слово, на что Халк глянул на беззаботно жующих пикси. Все познается в сравнении, госпожа Лейла, а ничего, что из-за него нас могут объявить врагами. Покосилась Элла. Не объявит, качнула головой Лейла. Эти, кивок на пикси, все учли, внешность уже поправили, имя тоже подкорректировали. Пикси халтурить умеют лучше любого из демона. Тут взгляды сошлись на упомянутых пикси. Хрум хрум хрум хрум. Так, хорошо, потерла переносицу Ариана. Халк, я не автор этой затеи, но боюсь, у нас с вами нет выбора и нам придется сотрудничать. Поэтому я рассчитываю на вашу помощь. Сделаю все, сделаю, только уберите их от меня, дрожащей рукой продолжая размешивать, наверное, уже восьмую ложку сахара попросил человек, после чего отложил и залпом выпил, что намешал. А во, восхитилась Ная. Ариана глянула на Печкина. Тот все понял с полуслова. Хорошо, уберем, серьезно кивнул домовой. Ная, Мая, вы же больше не будете мучить бедного архимага? Ня, ни, вот и хорошо. Однако пикси переглянулись, а взгляд их стал хитрым-хитрым. «Эй, Халк!» – мужчина вздрогнул от обращения Най. «А хочешь, мы тебе поможем?» То, что случилось в следующий миг, поразило всех с истеричным криком. «Нет!» – мужчина вскочил, отпрыгнул и укрылся магическим барьером. А ведь это, для понимания, далеко не последний маг вообще в королевстве темных эльфов. К слову, как хочешь, пожала плечами Ная. «Что?» – спросила Майя на укоризненный взгляд домовика. «Мы не предлагали ему играть, да, мы предложили помощь», — кивнула Ная и глазками так, хлоп-хлоп, «кхм, ладно, вы меня сделали, но, пожалуйста, не трогайте его, договорились, а я сделаю свои особые конфеты, ладно, так и быть, только ради тебя, Печкин, грыз хрум-хрум-хрум, вот и договорились». «Как?» — вырвался крик души ухалка. «Особый подходит», — подмигнул домовик, «спасибо за хлеб, за соль». Поклонился тот Малиону и исчез. «Нам тоже пора», — поднялась Ная, отряхиваясь от крошек. «Да, нам еще алтарь нужен», — поддакнула Майя. «Алтарь, да, алтарь бога, любого. У вас его не было, так что мы сейчас еще в одно место слетаем. Ик, да не переживай так, мы быстро». Чмоки, отправила воздушный поцелуй эльфа Ная и исчезла. «Не хулигань», — Пригрозила пальчиком Майя и также исчезла. Выскочив из портала на поверхности, пикси исполнили потягушки в лучах восходящего солнца. Холосё-ё-ё-ё-ё. Ага. Летим, летим. Поднявшись, пикси отправились в путь. Их ждал третий город, и как следствие так нужный для дела алтарь. В пути, малютки обсуждали схему того, как с ним можно взаимодействовать. Для начала требовалось его спереть, потом сделать ловушку, а после этого призвать Бога. В теории просто, а на практике, вот тут интереснее и надо было посмотреть, ведь Бог – это не хухры-мухры, и материалы должны быть особыми. Лучше Митрил. А где его брать, если до этого пикси его ни разу не видели? Самим делать – дорого. Проще обойтись тем, что под рукой. В принципе, и с тем, что есть должно получиться, поделилась мыслью с сестрой Майя. Поддерживаю. У меня как раз уже есть мысли. Ну-ка, заинтересовалась вторая. И так они летели, обсуждая процесс поимки Бога. Добравшись до третьей жертвы, мелкие уже по отработанной схеме проникли внутрь. Местный храм находился в качестве пристройки к клановому дому, который в этот раз красовался почти на отшибе города. Кстати, этот город отличался от прошлых тем, что здесь были здоровенные столбы, соединяющие верх и низ огромной пещеры, а не только пустое пространство. А еще, вместо подземных рек, здесь было целое подземное озеро. Так как пикси такого чуда еще не видели, они с интересом полетели к нему, посмотреть на сие творение природы. Или не природы, а, неважно, это ведь все равно интересно. Приземлившись на берег, малютки заглянули в идеально спокойную гладь воды, в которой виднелось отражение их мосик. Пара черных глаз синхронно пару раз моргнули и улыбнулись. «Ты красивая, ты тоже». А мы похожи на папу, очень похожи, эх как он там, плохо, наверное, да не, чтобы папа и не выкрутился, да, ты права, но все равно ему надо будет помощь, это, да, полетели, посмотрим, что там внутри, ага, подлетев к крепости, пикси просочились внутрь через бойницу на нижнем этаже и тихонько полетели по коридорам, алтарь фанил не хуже магического генератора, а потому найти его для пикси проблем не составило, но... На полпути, как это обычно бывает, они отвлеклись, куда же без этого, тогда ведь будет неинтересно, и на сей раз жертвой оказалась кухня. Помня, что дома кушать нечего, пикси осуществили визит, как бы выразился Печкин, домовитости, на местную кухню, и втихаря опустошили добрую половину всех запасов, что были на складах, но этого было мало, ведь из самой кухни очень вкусненько пахло, а это значит, что пора бы подкрепиться. И пара маленьких пикси, хихикая над ничего не подозревающими поварами, принялись трапезничать. Вот, Нэя подлетела к одной из булок и, присев под невидимостью к хлебобулочному изделию, просто и незатейливо начала его грызть. Майя тоже отличилась, попробовав те блюда, которые повара собирались подать на королевский стол. Везде по чуть-чуть откусила, где-то общипнула, но ни одно блюдо не оказалось обделено вниманием. И все бы ничего, если бы со стороны это дело не выглядело так, словно по столу прошлась стая мышей. Когда же повара это заметили, и поднялся гвалт, пикси, похрустывая кусочками яблочка, покинули кухню, попутно по мысли речи обсуждая, что им понравилось и почему, а что не понравилось. И если бы только в этот момент их слышал шеф-повар, то его обязательно хватил бы удар, ибо говорить о дорогом, редком блюде, которое подают королям как о тухлой кислой фигне, это просто за гранью. А вот да дальше. Дальше случилось еще одно событие. Пикси нашли пустые покои госпожи, главы клана. Ну как нашли, просто заинтересовались, кто может кушать такую невкусную фигню. Вот и отправились на поиски этого уникума, а нашли покои госпожи. Заглянув внутрь, пикси с любопытством осмотрелись. Кровать, над ней балдахин, шкафы, магическая люстра, несколько настенных светильников, которые сейчас не работали, стол, несколько кресел, ковер, картины, стойки с оружием и доспехами по углам. Вся комната в темных тонах, балдахин с узором паука, а доспехи вообще черные, элегантные, закрытые с шипами и лезвиями. «А-а-а!» — раздался слаженный восторженный писк, и обе пикси не спеша прошли внутрь. Папа бы оценил. «Ага, особенно вот этих ребят!» — ткнула пальчиком Майя в доспехи. Разойдясь в разные стороны, пикси с интересом заглядывали в шкафы и тумбочки. Приоткрыв створку, Нэя увидела платье. «Майя, Майя, смотри, а-а-а!» Идея пришла быстрее, чем пикси ее осознала и переварила, но это вовсе не помешало сходу приступить к ее осуществлению, ведь это же так интересно. Забравшись внутрь, Пикси вырезала из темно-синего платья треугольник, обработала его и надела на себя на манер короткого платья. «Смотри, я королева». «Не-е-е, короны не хватает», — не согласилась другая. Обернувшись и бегло осмотрев комнату взглядом матерого скупщика драгоценностей, Пикси нашла нужную бижутерию на прикроватной тумбочке. Метнувшись к ней и быстро отыскав искомый объект, Майя приватизировала кольцо, которое притащила к сестре, и надела той его на голову. «Ва-а-а! Хи-хи-хи-хи-хи!» Прямо как настоящая, хихикаланная, красуясь перед сестрой. А та, тем временем забралась внутрь и вырезала второй треугольничек из того же платья. Покрасовавшись друг перед дружкой, Пикси посмотрели на остальную одежду, переглянулись и тут же нырнули в шкаф. «Смотри, смотри, какое мигонькое!» Провела по утепленной шубке ручкой Майя, и тут же вырезала кусочек. «Ага», кивнула Ная. «Во», отставила она большой палец, оценив наряд сестры. Добравшись до синего платья, Пикси вырезала квадратик и с высунутым от усердия язычком сделала себе платье, в каком ходят на балы разные дородные дамы. «Ага», восхитилась Майя, новому наряду сестры. «Папе понравится, папе очень понравится», запрыгала на месте Пикси от счастья, уже представляя, как обрадует отца. «Еще, давай еще». Заглянув в нижнее отделение шкафа, Пикси нашли там обувь, кожаную, в частности, обилие сапожек, из которых тут же нарезали себе ремешков на босоножки с сапожками. А так как Пикси не были лишены чувства вкуса, то и обувь подбирали под стать одежде. Эпиком стало, когда мелкие вредители добрались до лучшего черного платья из особого паучьего шелка, она же, серебряная нить. Такое название нить приобрела из-за преломления света, когда тот на нее попадал, из-за чего кажется, что одежда словно усеяна звездами. Аккуратно сложив последние платья и убрав те в подпространственный карман, Пикси отправились за тем, зачем сюда вообще пришли, алтарем. А между тем, в крепости уже поднялся шум на тему пропажи продовольствия со складов. Проскользнув мимо охраны, Ная и Майя проникли в зал храма, который в данный момент были совершенно пуст. Венчурные колонны, тянущиеся на добрых 10 метров вверх, расположенные по краям храма, пустой длинный зал, упирающийся в статую Ириды, а по краям от нее винтажная лестница, слева уходит вверх, а справа вниз. Сама золотая статуя богини выглядела как девушка с длинными когтями, перекошенным лицом, раскрытым ртом, открытым животом, из которого выглядывала пасть, и четырьмя инсектоидными ногами. Ни Наю, ни Майю вовсе не пугала статуя богини страха. Более того, Пикси в наглую начали перед ней кривлять рожицы. «Бу-бу-бу-бу-бе-е-е», покривлялась Ная перед богиней страха. «Ура-адина, и вовсе ты не страшная», вторила сестра. «Однако она большая», перестав кривляться, заметила Ная. «Большая», кивнула Майя. А прямо на полу перед алтарем располагался жертвенный круг с небольшой канавкой для крови. Кто-то любит жертвоприношения. Должно быть, местная жрица немного садист. Ладно, потащили, потащили. Подойдя к статуе вплотную, Пикси попытались накрыть ту порталом, но ничего не вышло. Статуя оказалась под божественной защитой, которая не давала порталу ту накрыть, упираясь в невидимый барьер. «А вот это уже интересно», — заключила Ная. «Прочная защита. Ломать долго», — цыкнула Майя. «Угу, и заряжена не хуже, чем наша сфера. Такс, ладно, за работу». Хлопнув в ладоши, припечатала Майя. И пока Ная пыталась под разными углами просунуть статую в портал, Майя ползала по ней как муравей в поисках уязвимых точек, чтобы ту можно было телепортировать, и пока не находила. Минут через 10, тактика поменялись, и Пикси перешли от аккуратности к грубости, пытаясь через силу заставить портал налезть на статую подобно презервативу на понято что. Портал гнулся, трещал, искрил, но упорно не хотел натягиваться. А вот пол, на котором она стояла, уже начал трещать и просить пощады. Вручную поднять статую тоже не представлялось возможным. Физической силой Пикси не обладали, а магическую, эта треклятая железяка каким-то образом обходила, из-за чего попытки ее сдвинуть напоминали попытки комара подвинуть слона. «Давай, давай, давай», — пищала Ная. «Еще чуть-чуть», — вторила сестра. Но статуя на обаяние Пикси не поддалась. Попытки расплавить тоже не увенчались успехом. Защита делала свое дело, и любое заклинание рикошетило как лучик света от зеркала. Экзекуцию прервала хлопнувшая дверь. Кто-то решил проверить, что это за грохот. Переглянувшись, Пикси тут же юркнули в ближайшие кусты и подождали в нем, пока мимо пройдет жрица. Девушка изучила трещины на полу и, нахмурившись, вышла из храма, так и не удосужившись поднять глаза к потолку, и хорошо, ведь на нем не было целого места. Пока в зале крутилась жрица, парочка маленьких пикси не сводили недовольного взгляда со статуи. Причем очень недовольного, словно вот сейчас, вот эта самая статуя их очень сильно обидела, задела, и вообще ее надо расплавить на металлолом. Дождавшись, когда они снова окажутся одни, писи покинули укрытие и стали перед статуей недовольно сверлять взглядом, что уставилась, насупилась, словно ежик темненькая. «Рано радуешься, мы только начали», — поддакнула светленькая. «Хэм-эм-эм», — прозвучал единый порыв души в гнетущей тишине. «Нужно что-то потяжелее», — заключила одна. «Ага, желательно кран. У нас есть кран», — посмотрела на сестру темненькая. «Осталось дотащить. Хэм-эм». Тут светленькая покосилась в сторону и обратила внимание на каменного воина. Толкнув локотком сестру, Майя кивнула на воина. Переглянувшись, пикси улыбнулись. План оформился мгновенно, осталось привести его в исполнение. Кивнув друг дружке, они взлетели и, проколов пальчики, начали быстро наносить кровью на каменного воина символы, создавая голема. Очень сильного, живучего и достаточно быстрого голема. И когда оставалось всего чуть-чуть, Ная покинула телепортом сестру. А вот Майя, она завершила узор и, вынув прототип сферы Этерия, зарядила это сие творение магией. «Проснись и пой, великан, пора за работу», — хихикнула пикси. Руны засветились, и каменный воин пришел в движение. Хрусть, хрустнул камень, затем еще раз, и еще. Вот на землю с пьедестала ступила гигантская каменная нога, затем вторая. Еще несколько секунд, и каменный воин оказался готов к работе. Передав по мысли речи приказ, пикси взлетала, наблюдая за тем, как воин с корнем вырывает золотую статую богини из камня и, положив на плечо, пошел к дверям. Такой грохот не мог не привлечь внимание, а потому ворота распахнулись, и в них оказалась та сама жрица в сопровождении охраны. Следуя приказу, каменный воин не стал их таранить. Остановился, развернулся и, перехватив статую на манер тарана, побежал обратно. Каждый шаг сопровождался ударом, от каждого бум, тряслась земля. И вот под грохот камня воин вырывается через стену наружу и, приземлившись на улицу, устремляется прочь к наружным воротам, распугивая всех встреченных гражданских, насколько это слово вообще применимо к темным эльфам. Пикси постарались сделать голема максимально живучим, ведь вырваться из крепости – задачка та еще, но, как показал результат, вышло даже чересчур. Воин бежал, проламывая на своем пути любые преграды, а магические удары, что обрушили на него защитники, не причиняли совершенно никакого вреда. Вышло как в том анекдоте: у носорога плохое зрение, но при его ТТХ это не его проблемы. Так и здесь, кто не спрятался, пикси не виновата, ибо голему плевать, что перед ним, воин, телега или стена, проломит все. За спиной же осталась жрица. Вместе с отрядом охраны, она с раскрытым ртом смотрела вслед убегающей статуи с их алтарем под мышкой. А на голове этой статуи, хихикая, сидела маленькое тельце в платье и с крылышками за спиной. Проломив все заграждения и выбив собою стену над вратами, голем вырвался наружу, унося на себе создательницу и статую прочь. А там их уже ждали. Ная на ковре самолета сделала заход, отработав поворотом, прикрыв отход сестры, и так несколько раз, после чего телепортом ушла к сестре. Майя выглянула вниз. Ная, все чики-пуки, отсалютовала та сестре. Кивнув, Ная вернулась обратно в кресло пилота и сбросила тросы. Придерживаемую големом статую Майя сноровисто и надежно привязала, после чего взлетела к сестре. «Все, можно уходить. Что с големом?» — обернулась та. «Точно». Разрядив напоследок голема, пикси начали набирать высоту и скорость. «Задание выполнено, теперь домой». Хозяйка клана Айлран пребывала в отвратительнейшем расположении духа. Мало того, что их склад обворовали непонятно как, так еще и их же статуя неведомым образом стала големом и вынесла алтарь богини. Это уму непостижимо. Но это факт, и с ним придется жить. Как, кому, а главное, зачем это было сделано? Предполагали многое, но ничего дельного или адекватного, и это бесило. А ведь еще жрица. А-а-а, сколько высшая жрица выпила из главы клана крови, не счесть. От одного этого эльфийку бросала в дрожь, но ничего. Уже вечер, остается только переодеться и хорошенько выспаться, а уже завтра на свежую голову этим всем заняться. Вернувшись в свою комнату, девушка открыла шкаф, чтобы переодеться в ночнушку, но, что за, вынув из шкафа темно-синее платье, эльфийка с удивлением посмотрела сквозь аккуратные вырезанные треугольнички. Но мало того, подозрения заставили ее посмотреть на другие вещи, и не зря. Драгоценная меховая шуба, купленная в Золании по индивидуальному заказу, была вся в кружочках и треугольниках. Но дальше, больше. Любимое темно-красное платье порезано на лоскуты, а живот усеян в пустых квадратиках. А жемчужина, жемчужина коллекции, черная роза, платье которое стоило целых 500 золотых, напоминало тряпку. Истерика накрыла женщину, она боялась смотреть в обувной ящик. И лучше бы не смотрела. С виду нетронутые сапожки имели идеальные полосочки с задней стороны, причем это на одном сапоге, а на другом кружочке. «Кто?» – прошептала девушка, пуская слезу и сжимая кулаки. Даже босоножки те стали похожи на что-то вроде тапочек. «Нет, кто бы вы ни были, я до вас обязательно доберусь». Кинувшись к другому шкафу, ситуация оказалась аналогичной. Лишь единичные экземпляры пережили акт вандализма неизвестных. А в это самое время, две маленьких пикси, управляющие ковром-самолетом, дружно чихнули. Глава 9. Соорудив недалеко от города Арианы, пикси было сугубо фиолетово, как он называется, небольшой испытательный полигончик. Пикси обустраивали там для испытания алтарь. Все-таки, проводить такие испытания в городе друзей они не решились, а то еще ничего не получится, план провалится, боги обидятся да город уничтожат, как перед папой отчитываться. Вот именно. Никак, расстроится еще, так что лучше вот здесь, подальше, чтобы никого точно не затронуло. Подготовка выглядела следующим образом. Расчистка местности, с последующим возведением укреплений. В итоге прямо посреди леса красовалось невысоко сооружение с куполообразной крышей, в центре которой имелось отверстие. Стены здания, как и его крыша, были очень сильно укреплены, но не для защиты алтаря. Нет, а для гашения взрыва на случай непредвиденных последствий во время работы с алтарем. Также, в стены комплекса была вмонтирована золоченая решетка, аналог клетки Фарадея, только для магии, которая должна была выиграть время на создание этериевой сферы. Но одной ей, Нея и Майя не ограничились. Они воткнули в стену так называемый «ловец духов». Это печать, которая хватает пролетающего рядом духа и держит его некоторое время. И такую печать пикси накладывали по всему периметру, через каждые 30 сантиметров. А в промежуток между печатями, они воткнули по банши. Небольшая овальная печать с одной единственной задачей – порвать цель сверхсильным звуковым ударом. В теории, два десятка таких печатей должны были оглушить цель хотя бы на пару секунд. Ну или как минимум вызвать шок, а над ними было сделано кольцо рассвета. Это сплошная полоса, огибающая весь периметр, которая могла выдать настолько яркий свет, от которого поплохело бы даже самим пикси, не будь у них соответствующей защиты. Не имея опыта борьбы с богами, пикси предпочли перестраховаться, сделав расчет как на духа, так и на материальную оболочку. Конечно, основная ставка делалась на клетку, ну а все остальное, это так, как говорится, кашу маслом не испортишь. Закончив с подготовкой, пикси позвали Ариану, обрадовать ее, что можно начинать. И уже с утра решили это сделать, а потому для Арианы утро началось примерно так. Вставай, вставай, вставай, вставай. Прыгали и визжали наперебой пикси прямо на Ариане. 5 утра, что вам от меня надо, черти? Простонала девушка, приоткрыв глаза и посмотрев в эти счастливые мордашки. Все готово. Что готово? Не поняла Ариана, прощаясь с остатками сна. Все, бери завтрак, и айда к нам, мы оставим в столовой открытый портал. Да-да, так что просыпайся, одевайся, и дуй к нам. Хорошо, хорошо, только не визжите так, я и так в последнее время не высыпаюсь, а еще вы. Хочешь, мы поможем с делами, мы знаем, как управлять государством. Да, мы играли в монополию, не надо, а то боюсь, больше не проснусь, а вот это, обидно. Показав язычок, пикси растворились в телепорте, и им оставалось только ждать. Через полчаса, из портала вышла заспанная Лейла, следом за ней Ариана, а там и Малион с официантами подтянулись. Подвинув стопки бумаги и какие-то пробирки, девушки сели за рабочий стол пикси. Тут же им был поставлен завтрак. «Привет, Малион!» – взмахнули ручками на Ясмай. Девочки, улыбнувшись, чуть поклонился человек. Итак, приземлившись на стол, Нэ увидела, о, бекончик, и пикси быстренько пробежала до тарелки с этим самым завтраком и, нагло стянув оттуда бекон, смачно его укусила. Ом-ном-ном-ном-ном. Итак, поторопила Ариана наглую пикси, когда та умяла уже половину. Ты вытащила меня из постели, чтобы у меня на глазах уминать мой же бекон, камнам-нанамонам-нам. Я так и поняла, уиуунам-намиуунам-ном, раздалось возмущенное. А если чуть-чуть понятней, Нэ хотела сказать, что иди, вызывай свою богиню. Подлетев, пискнула Майя. Приземлившись у тарелки Лилы, Пикси точно так же попыталась стыбзить что-нибудь вкусненькое. Картаошечка. Потянувшись и быстренько выхватив из тарелки жареный кусочек, Пикси смачно его укусила. Кусем ном-ном-ном. При этом, беззаботно хлопая глазами, смотрела на Лилу. Та промолчала, посмотрела, меланхолично наколола на вилку кусочек помидорчика и протянула Пикси. Держи, так вкуснее. Сфафифа. Ом-ном-ном-ном-ном. Погодите, погодите. Подняв руки, возразила Ариана, привлекая внимание. «Вы хотите призвать одного бога через алтарь другого, а вы ничего не попутали?» «Дянам фафибес лав несикоха плесевать», — с набитым ртом ответила Ная. «Ага, а ничего, что обращаться к богу должна жрица? Моя жрица вообще-то без алтаря, а чужую вы с собой не привели». «Дя», — Ная посмотрела на Ариану, подумала, и кивнув сестре, исчезла во вспышке телепорта. «Куда это она?» «А во», — ткнула подидоркой Майя, когда рядом со столом снова вспыхнула портальная арка, но в этот раз перед ними была мокрая темная эльфийка, замотанная в одном полотенце. «Что за?» — начала осматриваться она, остановив свой взгляд на столе, за которым сидела Ариана и Лилья. И в то время, пока жрица приходила в себя от шока, Ариана, меланхолично помешивая бокал, обратилась к Пикси. «Ну ладно, я смотрю, вы тут дальше сами разберетесь. Если что, зовите, а я пошла, я тоже. Дел еще ого-го, сколько?» Поднявшись из-за стола, Лила пристроилась рядом с Ирианой. «Эй, куда?» возмутилась Майя. «Ну я же сказал, дела. А если что-то нужно, вы знаете, где меня найти. Удачи, сестра!» Махнув на прощание рукой ошалелой жрицы, Ариана ушла в портал. «Мне кажется, нас просто бросили», просипела Ная. «Мне тоже так кажется. Не вас», встрял Малион, забирая поднос. «Ее», кивнул он на шокированную жрицу. «Ну и ладно. Эй, тетя!» Подергала Пикси за полотенце эльфийку. «Зови бога», и ткнула пальчиком в алтарь. «База-база», взывает Пикси, «есть кто дома?» Приземлившись на голову жрицы, постучала ее по лбу Ная. Реакция оказалась ожидаемой для любого здравомыслящего человека, но не для Пикси. Вскрикнув, девушка попыталась сбросить с головы непонятное существо, но ничего не вышло. Взметнулись искры, закружился хоровод огня, а вцепившаяся в волосы под крики «Е-е-е-еха!» Пикси каталась на голове визжащей в ужасе жрицы, пока та не налетела лбом на стену. «Хаэм, может, мы что-то не так объяснили?» Приложив пальчик к губам, задумчиво протянула Ная, осматривая бессознательное тело. «Определенно», — кивнула Майя. Небольшой разряд магического тока, и эльфийка с криком вскакивает на ноги, потеряв свое полотенце. «Интересно, а все темные эльфы такие плоские?» — глянула на сестру Майя. «Очень может быть», кивнула Ная, взглядом матерого оценщика осматривая стройное тело девушки. «Да что здесь происходит?» — прокричала жрица, сложив руки в кулаки и попытавшись надавить на Пикси всей своей магической мощью, но, казалось, те этого даже не заметили. «А ты забавная», — хихикнула светленькая. «Нам надо, чтобы ты вызвала свою богиню. Вызывай», — ткнула пальчиком в алтарь темненькая. «Вы вообще кто такие?» «Мы, Пикси. Я, Ная. А я, Майя. Рады познакомиться», дружно тряхнули челкой Пикси. «Алтарь — его кража ваших рук дело», воскликнул девушка, зло глянув на валяющих дурака Пикси. «Ага, это были мы. Какие-то проблемы», чуть-чуть наклонила головку Майя. «Да я вас». Попытка ударить по Пикси проклятым облаком привела к тому, что магия жрицы развеялась. «Причем вся. Что за рассеивание?» пояснила светленькая. «Папа научил», добавила темненько. И, подойдя к ноге жрицы, воткнула в носок черную иглу. «Ах, тетя», подняла головку наверхная, «не вызовешь бога, и мы с тобой будем играть», договаривая друг за дружкой, уведомили ту Пикси. «Мы по очереди будем делать тебе больно, а ты будешь говорить, у кого больнее вышло, так что не юли», грозно покачала пальчиком Ная. Однако, реакция оказалась не той, на которую рассчитывали Пикси. Несмотря на торчащую из носочка иглу, эльфика не плакала, а наоборот покраснела и, как показалось Пикси, испытала оргазм. «Вы пытаетесь напугать жрицу богини страха, а ведь у нее есть сестра, богиня боли. В прошлом я начинала с нее, а потому я боли не только не боюсь, я ей наслаждаюсь. У вас ничего не выйдет», столько из злорадства, улыбаясь, ответила жрица. «Майя, ага, пациент упирается. Тетя, ты нас плохо знаешь». «Да, и что вы сделаете? Сдадим тебя в человеческий бордель», все с той же милой улыбкой просветила пациентку Ная. «Вы не посмеете», ужаснулась жрица, отступив. а еще мы сотрем с твоего личика татуировку». Второй удар оказался еще страшнее, и девушка, упершись спиной в стену, не смогла даже пискнуть. Мало того, что ее опозорит, так еще и оторвут от собственного клана. «А чтобы ты не фокусничала, сожжем тебе магическое ядро, и ты больше никогда не сможешь чувствовать магию». Пришел третий удар, и девушка сползла по стене на пол. «Ну как, впечатлилась?» Подлетела Майя. «Что вы хотите? Призови богиню», посерьезнела Пикси. «Делай что хочешь, но она должна появиться здесь». «Не получится», покачала жрица головой, а по щекам потекли слезы отчаяния. «Те, кто ее вот так выдернули и откровенно играют с ней, точно не будут слабаками. Ирида уже давно меня не слышит. Я не знаю, с чем это связано, но я даже перестала ощущать ее присутствие, словно ее там нет». «А там, это где?» «Ну там, ага, но ты попытайся, а мы посмотрим и оценим. Только старайся хорошо, а иначе...» «Хорошо, а можно полотенце?» «Держи», подняв то с пола, отдала полотенце Нея. Наставив жрицу, Пикси отошли в сторону наблюдать за тем, как девушка, чье имя они даже не удосужились узнать, проводит обряд, взывая к богине. Ей было выдано все, что она попросила, от свечей до особых кристаллов, за которыми Пикси пришлось носиться к той в храм на поиск этих самых кристаллов. И вот, когда все было готово, жрица воздавала мольбу своему богу. 10 минут, полчаса, час, 2 часа, время тянулось как резиновое, но ничего не происходило. В конечном итоге, потратив все силы на призыв, жрица просто рухнула без чувств на пол. Энда, план А определенно не сработал. Ага, хм, слились 2 задумчивых хмыка. Подойдя к жрице и оценивающе на нее посмотрела, Майя посмотрела на сестру. «Хорошо, переходим к плану Б, будем осквернять алтарь». «А?» — привстала жрица и посмотрела на Пикси. «Что вы задумали?» Быстро скрутив эльфийку и засунув той в рот кляп, Пикси привязали ее к алтарю и пустили кровь. Алая тягучая жидкость пошла по золотой статуе к ее подножью, оставляя красные ручейки. Кляп долго не продержался, и вскоре раздался крик Пикси. Хотели бы слышать в нем более отчаяние, но увы-увы. Это было определенно не то, что здесь происходит. Влетела в зал Лейла. Не узнать такие звуки она не могла чисто физически, однако увидеть привязанную к алтарю стонущую жрицу было совсем не тем, на что рассчитывала суккуба. «О, Лейла, а ты чего здесь делаешь?» Захлопали глазками Пикси. «Ариана попросила далеко от вас не уходить и присмотреть, какого вы тут устроили. А это мы пытаемся надругаться над алтарем. Ага, правда. Нам попалась какая-то неправильная жрица. Слушай, а ты точно последовательница Риды, а не Мираны?» уточнила Майя. «Ох да», простонала обтекающая ненормальная эльфийка, причем даже в понимании Пикси, «а это нонсенс. Минуточку, я просто уточню», обратилась к мелким Лейла. «В целях оскорбления вы решили принести в жертву богине ее же жрицу в расчете на то, что вас услышат?» «Ага, а что, Нея, Майя, эти боги и так любят жертвоприношение. Вы им услугу оказали, а не оскорбили, правда?» Удивились Пикси и переглянулись. «Да, блин, а сразу сказать, не», насупилась Майя. «Так вы не спрашивали». «Тоже, верно». Щелк, щелкнула пальцами Нея, отвязывая жрицу. С грохотом тело рухнуло на пол, даже не пытаясь шевелиться. «План Б провалился», хмуро заключила Майя. «Ага, что будете с ней делать?» Кивнула Лейла на пока еще живое тело девушки. «Пока она нам не нужна, но может пригодиться. Забирай с собой». «Хорошо», кивнула Лейла. Сев на каменную ступеньку, Пикси меланхолично наблюдали за тем, как в зал по приказу Лейлы заскочили несколько эльфов и, сноровисто упаковав жрицу на носилки, понесли на выход. Тут Пикси наткнулись на одного из стражников, что сопровождал носилки, и переглянулись. «Лейла, а у темных такой жесткий матриархат из-за богов?» «Да, хи, вы что задумали?» «Переходим к плану В». Суккуба отшатнулась, но на ее счастье Пикси заинтересовались вовсе не ей. Посчитав, что молящийся мужчина может послужить признаком богохульства, Нея с Майей быстренько скрутили стражника и заставили того молиться алтарю. «Ничего не происходит», — недовольно протянула светленькая Пикси. «Ага, не получилось», — вздохнули Пикси, мельком глянув, как выносит второе обессилевшее тело. Тут их взгляды сошлись на притаившейся в уголочке суккубе. «Так я пошла, а то у меня еще дел много, да этих надо откачать». Итак, бочком-бочком, Лейла скрылась из виду. Пикси же посидели, подумали и решили попробовать все сделать сами. «Ладно, переходим к плану Г. Майя, тащи свечи». «Уже». Собрав в третий раз все необходимое, пикси взялись за ритуал. Не вышло. Добавили костров. Снова глухо. Добавили бубнов, на которых стали прыгать. Опять не то. Слетали за Лилой, но вместо нее нашли Халка, который волей суккубы в добровольно-принудительном порядке был поставлен приглядывать за пикси. Посадили его за барабаны. Бедный архимаг целый час наблюдал за тем, как пикси под треск костра, удары барабана, танцевали на бубнах, напевая «Тумба-юмба, тумба-юмба» у подножья алтаря богини страха. Про то, что это один из главных алтарей бога в мире и что будет, если богиня таки отзовется на это непотребство, Халк старательно не думал. Он просто делал, что ему сказали. Но спустя еще пару часов, пикси успокоились. Так, план Г оказался полным Г, подвела чертуная. Да, Халк, свободен, взмахнула ручкой Майя. Дважды эльфу повторять не пришлось. Мужчина, схвативший зачем-то с собой барабан, тут же умчался прочь быстрее ветра. Хмуро смотря на ненавистную статую, пикси продолжали думать, что с ней делать. Скорее от обиды, чем всерьез, они разрисовали алтарь матерными письменами, похабными и просто неприличными рисунками. Заставшая их за этим увлеченным занятием Мариана, решившая проведать пикси самолично, ведь от них сбежало уже двое смотрителей, посмотрела, вздохнула и молча ушла, оставив комментарии при себе. Закончив отводить душу, пикси снова отлетели в сторону и посмотрели на дело рук своих. Реакции было ноль, но хоть душу отвели. Варианты? Ная посмотрела на Майю. Предлагаю топить. Секунда, вторая, третья. Арии! Раздался слаженный вопль двух пикси, от которого бедная эльфийка, которая не успела далеко уйти, подпрыгнула. Бедная девшука, задержавшаяся на кухне ради пары стопок успокоительного после увиденного. Ари, привет! Выскочила из портала Ная. Что вам? Черти, отошла от них девушка, глядя с каким нездоровым интересом смотрит на нее пикси. Слушай, а как у вас работает канализация? А вам зачем? Да так, надо. И, на этот раз, пикси не придумали ничего гениальнее, чем утопить алтарь в отходах. Но так как алтарь в город тащить нельзя, то пикси притащили из города эти самые отходы, которые и вывернули на золотой алтарь. Отряд проштрафившейся стражи, поставленный следить за пикси ввиду отсутствия иных добровольцев, пришлось выносить из лаборатории с тяжелейшим отравлением сероводородом. «Знаешь, мне кажется, ей все равно», — заключила одна пикси, зависнув в воздухе в хим, костюме и маленьким противогазиком на лице. «Мне тоже так кажется», — ответила ее точная копия. «Опять облом. Ага-а-а. Отмыв статую, наверное, уже в четвертый раз». Пикси сели все на ту же ступеньку и, забавно насупив носики, гипнотизировали несчастный алтарь богини. В какой-то момент, от нечего делать, они просто начали отколупывать от пола камушки и бросать в статую. «Мэйэээ, а, если гора не идет к пикси, давай сами сходим к горе в гости?» «Хаэм, ты права, Ирида должна была появиться. А если не появилась, значит что-то не так на той стороне. Но как это провернем? А разве алтарь не связан с пантеоном?» — уточнила Ная. «Точно, алтарь, ключ к божественному пантеону. Давай проверим, ты умница, сестренка, ты тоже», хлопнув в ладоши, пикси воодушевленно взялись за новую идею. Раз за разом, с невиданным упорством они пытались достучаться до бога, но терпели крах, и теперь решили сами сходить до этих богов и посмотреть, какого лешего у них там нет никого дома, а для этого, требовалось найти связующую нить с божественным планом богини, с учетом наложенной на алтарь защиты. Сделать это было, мягко говоря, непросто. Магия была другой, и местами работала на других базовых принципах, из-за чего пикси приходилось прямо по ходу дела усваивать непонятные штуки и странные загогулины. Иногда из-за ошибок происходил взрыв, иногда пикси било током, а иногда на них обрушивался магический удар. Аналог электрического разряда, но страдает ядро и моноканалы. Но это не останавливало двух маленьких одержимых идеей пикси. Нет, они продолжали с завидным упорством ковырять алтарь сутки напролет, изредка прерываясь на поспать или перекусить. Во многом им помогало то, что они магические создания и чувствуют магию как часть себя. Из-за этой особенности они могли доводить до ума то, где другие сдавались. Из-за этой особенности их отец и создатель порой урвал на голове волосы, и из-за этой особенности они всегда добивались успеха. Те, кто в этот момент к ним заходили, узнали малюток под совершенно другим углом. Они были серьезными, собранными и даже никого не трогали. А потом, в один прекрасный момент, они сделали что хотели. Защита вскрыта, канал открыт, и по нему можно было развернуть переход на другую сторону. Подготовив переход, Ная прыгнула в зал совета, где как раз шло заседание. «Здрасте!» – пискнула та, появившись прямо посреди стола. «Ная!» – удивилась Риана, ведь уже сколько дней о Пикси не было ни слуху ни духу за пределами лаборатории. «Ари, мы короче все сделали и пошли посмотреть, чего там и как, можем задержаться, так что не переживай, мы еще вернемся». Последнее было скорее не для нее, а для всех остальных, кто был на совете. В этот момент кто-то икнул, кто-то, издав вздох, сполз под стол, кто-то застонал, а кто-то упал лицом на стол. «Да-да, мы тоже вас всех очень любим, так что до встречи. Арианка, не скучай». Махнув ручкой, Ная исчезла. «Готова?» – сходу спросила Майя. «Давно. Ну, поехали». Развернув портал прямо у основания алтаря, Пикси посмотрели на его дизайн. На этот раз провал был абсолютно черным, а арку покрывал золотой обруч. «Раз, два, три, четыре, пять. Мы выходим вас искать», — хихикнули Пикси и, взявшись за ручки, разом сделали решительный шаг в портал. Глава 10. Прыгнув на другую сторону, Пикси с удивлением обнаружили себя в каких-то покоях. Все в темных тонах, обилие колюще-режущих предметов, где-то на фоне раздавались крики страха и боли, а небо, что было за разбитым окном, казалось совершенно черным, без намека на звезды или луну. «Вот мы и на месте», — подвела черту Ная, осматриваясь. «Она явно ипанутая», — кивнула Майя на потолок, с которого свисали окровавленные острые цепи с мясницкими кругами на концах. «Фу-у-у-у», — подскочила Ная, когда поняла, что стоит на какой-то непонятной жиже. «Это кровь», — удивилась также взлетевшая Майя. «Похоже, такое ощущение, что оно шевелится, точно шевелится. Присмотрись, там черви». «Фу-у-у-у», — слились два единых порыва души. «Еще и пахнет плохо. Да вообще, я уже ненавижу эту садистскую мерзость», — скривилась одна. «Я тоже. И вот этому поклонялась та дура, а еще нас садистами называют», — фыркнула Пикси. Дальнейший осмотр показал, что данная комната, имеющая объем не менее 40 метров в квадрате, совмещала в себе жилое и пыточное помещение. Здесь не было ни шкафов, ни тумбочек, только кровать и разного рода фиксирующие жертву аппараты. «Ей определенно не хватает мужского внимания», — хихикнула Ная, обратив внимание на то, что и кровать также была с секретами, с возможностью кого-нибудь зафиксировать, причем в разных положениях. «Ная», — окликнула сестру Майя, когда из небольших отверстий в стене показались красные глазки. «У нас гости». На тусклый свет вышли непонятные членистоногие существа, лишь отдаленно похожие на пауков, а на деле выглядящие на порядок страшнее. «Какая прелесть! Иди сюда, мой хороший!» — поманила к себе на одного из местных обитателей. Кем бы ни были эти существа, они сразу же спалились, что имеют разум. Ведь по их глазам можно было прочитать удивление. Не так, шок. Широко распахнутыми глазами они взирали на хихикающих и подзывающих к себе фей, которые не только их не боялись, а еще смеялись, хотя раньше одна мысль попасть в эти чертоги внушала смертный ужас. Пикси тоже, не будь глупыми, поняли разумность собеседников и решили с ними побеседовать, невзирая на их пожелания, а потому, поймав ближайшего за лапы, потащили назад. «Иди, Сююда, не упирайся, хуже будет». Под визги недопаука, Пикси подвесили того за крючок и задали всего один вопрос. «Где твоя госпожа?» «Хрых-прых», — шевеля лапами и плюясь какой-то черной жижей, трепыхался паучок, когда его собратьев уже и след простыл. «Эй, а ну говори!» Неожиданно для Пикси, паучок развоплотился и осел на пол прахом. «Видимо, придется самим. Я тоже так подумала. Ну ладно, полетели». Вывалившись из коридора, Пикси столкнулись личиками к морде с собратом этих пауков. Намного большим собратом. «А-а-а, вот кто нам сейчас ответит. Через полчаса. Стоять, стоять, хуже будет», — визжали Пикси, гоняя по твердыне темной госпожи и ее обитателей. Все стражи, духи, все разбегались и прятались по щелям, ни странных, ни нормальных смертных, а те, кто все-таки попадал к ним в руки, тут же с тихим пух осыпался прахом на пол, чем изрядно бесил Пикси. «Поймала, пух, хе-хе-хе, да что это такое, что за духи такие, чуть что, сразу харакири делают», — возмущалась отплевывающаяся от пепла Ная. «Да, это же план страха. Почему нас никто не пугает? И вообще, слабонервные они какие-то. Эр-эр-эр, бесит». Так, перестав бесцельно гониться за обитателями твердыни, Пикси отправились на поиски чего-то похожего на библиотеку. Увы, ничего такого ни через час скитаний, ни через два найти не удалось. Да что там, здесь даже сокровищницы не было. Сплошь какая-то фигня, для экзекуции над смертными. «Ау-ау-ау!» Заглянув в очередной зал, пискнула Майя. «Эрида, ты где?» Пропищала Ная, глянув за угол. «Ку-ку-ау-ау-ау!» Пропищала Майя, заглянув под кресло. «Выходи, выходи!» Откинув гобелен, глянула Майя. «Эй-эй-эй-эй! Блин, ну куда она делась?» Вырвался крик души у Майи. «У меня стойкое ощущение, что мы здесь ничего не найдем», качнула головкой Ная. В очередной раз на фоне раздался душераздирающий крик. «Может, пойдем посмотрим, кто там так кричит?» «Пойдем». Оставив бесполезную твердыню позади, мелкие пакостницы отправились в сады местной богини, из которых и раздавались крики. Посмотрев сверху на то, как уже виденные в крепости существа гоняют по саду души смертных, пикси отправились вниз в надежде на то, что кто-то из этих крикунов сможет прояснить, куда в конце концов делась богиня. Спустившись и перехватив какого-то человека, Ная схватила того за волосы, ибо человек был голым, а Майя схватила паука. «Бу!» — пискнула пикси в лицо духу, и тот тут же осыпался прахом. «Нет, ну это уже не смешно. А-а-а-а, Ная!» — посмотрела Майя на сестру, прочистив ушко. «Я ни при чем!» — возмутилась пикси на крики зашуганного человека. «Ладно, работаем по плану М. Есть!» Хорошенько приложив человека магическим разрядом, пикси смогли привести того в чувство. «Приветик!» Мило хлопая глазками, Майя подлетела к шлепнувшемуся на жопу человеку. «А ты кто?» «А, я, Майя. А как зовут тебя?» «А, Шарвон». «Шарвон, а ты чего кричишь?» От такого вопроса человек даже перестал хлопать глазами. Сидит, смотрит, ни на что не реагирует. «Майя, кажется, ты его сломала», потыкала человека Ная. «Тяжелый случай», почесала в голове Майя. «План М тут не поможет. Надо действовать радикально. Уверена?» «Неа. Эй, дядя, моргни, если слышишь меня», щелкая пальцами перед глазами, попыталась привести человека в чувство Ная. «О, моргнул. А великие, мне уже фея мерещится», сглотнув ком, протянул человек. «Мерещится, мерещится», покивала Ная. «Я, глюк Ная. А это, глюк Майя. Шарвон, ты не знаешь, где Эрида?» «Ная, теперь ты его сломала». Осмотрев человека и придя к выводу, что разговаривать с таким бесполезно, пикси оставили болезного в покое. «Ладно, этой богини на месте нет, но ведь это значит, что не будет другой. ХМ, давай попробуем. Все равно нам здесь ловить ну вот вообще нечего». Так, пикси вернулись из плана богини страха задумчивые. «Богини нет, книг нет, говорить ни с кем, все шарахаются, как обитатели, так и временно обитающие. Что делать?» «Попытаться найти другой алтарь бога. Эй, Ари, мы вернулись». Выскочив из портала и проехав на коленях по столу, объявила Ная. «М. Арианка, госпожа Ариана и госпожа Элла отправились на переговоры совета кланов. С возвращением, девочки», радушно улыбнулся появившийся из воздуха Печкин. «Как уехали? И без нас», возмутились пикси. «Пришел срочный вызов», извиняясь, развел руками домовик. «За главную оставили Лилу, но она занята в городе». «Ну и ладно», насупились пикси. Но недолго продлилось их недовольство, ровно до того момента, пока Печкин не протянул по конфете. «Ой, спасибо, нямс, как все прошло, тафаникафанефу, как это, что, совсем, у», кивнула пикси. «А вот это интересно, и что будете делать, кофть, еще один алтарь стырим, может кто-то другой дома, надо хотя бы понять, что происходит, а то, там, где мы были, даже поговорить ни с кем, буууки, хех, ну удачи, а что будем делать с этим алтарем, а ничего, он больше не будет работать, да, энда, ну вы даете», огладил бороде Печкин, вынув еще по конфете. «Спасибо, Печкин», чмокнула Ная того в щеку. «Мы полетели», пискнула Майя и поцеловала в другую, и схватив конфеты тут же исчезли во вспышке портала. А тем временем, на совете кланов, стук невысоких каблуков эхом разносился по коридору. Арина в компании своей ненавистной тети Эллы в конвое личной гвардии шла по коридору к залу совета кланов. Внеочередной сбор оказался таким неожиданным, что девушки чуть-чуть припозднились, и судя по голосам, что доносились до них, совещание уже началось. Глянув на тетю, Ариана фыркнула. Та целых несколько часов полоскала Ариане мозги на тему, как ей нужно себя вести, что говорить, кому оказывать симпатию, а кому лучше не надо, но Ариана пресекла все советы на корню. Она бывала на этих заседаниях с матерью и знала тех, кто будет на нем едва ли не хуже, чем сама Элла. «Не переживай, я уже не та девочка, которой когда-то была», — шепнула Ари своей тете. «Пусть так, но пока ты себя не покажешь, они даже в грош не будут тебя ставить и попытаются управлять. Пусть попробуют», — оскалилась Риана и вошла в просторный зал, где собралась личная охрана каждой из глав кланов. Кивнув своим, чтобы те пристроились к коллегам, девушки прошли до двери, из-за которой доносились целые возгласы, и было понятно, что разговор идет на повышенных тонах. Спокойно отворив двери, девушки прошли внутрь. «Это вы устроили хаос в нашем городе», — ударила кулаком глава клана Харагорн. «Мы, да вы нам вообще не сдались, сидите у черта за горой, ни на что не реагируете, вам вообще раньше ни до чего дела не было, а тут разок кто-то провел диверсию, так сразу на совете появились. А может, это ты натравила своих шавок на архив клана? Чта? Да как у тебя только язык поворачивается, ведьма старая», — вскочила со стула глава клана Айлран. «Одна из самых молодых глав, и самая горячая. Ты кого назвала ведьмой, шавка?» — оскалилась та. «Девушки, пожалуйста». К нам присоединилась последняя сестра, примирительно подняв руку, вмешалась глава клана Локхард. В основном совещания проходили именно в ее дома, а в своем доме хозяин, как известно, имеет особый вес в спорах. «Айла, добро пожаловать», но та показала рукой «не надо». «Приветствую вас, сестры. Если позволите, я сразу сделаю небольшое объявление». В ответ кто-то кивнул, кто-то просто промолчал, но этого было достаточно, чтобы Айла продолжила. «Ввиду некоторых последних событий, мы наконец-то разобрались с предателями, и госпожа Сарариса Ариана Тика Ауахана заняла законное наследное место главы клана Дагархана». После озвучивания имени возникла неловкая пауза. Кто-то переглянулся, кто-то хмыкнул, кто-то фыркнул, кто-то вскинул бровь, а кто-то оставил свое мнение при себе. «Кхе необычно», — качнула головой глава клана Локхард. «Девочка, как у тебя только хватило силы и наглости вернуться?» — хмыкнула Аркана, глава клана Верус. «Хватило, Аркана», — уверенно ответила Зариану Элла, опередив ту на мгновение. «И поверь мне, моя племянница не та девочка, которой мы ее помним. Что ж, тогда прошу прощения. Присаживайтесь», — кивнула на последнюю пару свободных стульев хозяйка дома. «Благодарю. Итак, в чем суть собрания?» — спросила Ариана, осмотрев лица остальных. Ее не только не ожидали здесь увидеть, так еще некоторые и не рады, считая Ариану недостойной. «А ты не знаешь?» — удивилась глава клана Харагорн. «С учетом того, что я только недавно избавилась от мятежников и вернула мне мой клан, нет, не знаю. Кто-то решил поживиться за чужой счет», — зло посмотрела глава клана Айлран на свою соперницу напротив. «Ты намекаешь на меня?» — оживилась та. «Тебе это выгодно, ведь главный алтарь тоже несет свои плюсы. Что происходит?» — строго повторила вопрос Риана. «Кто-то обчистил клан Харагорн, украли главный алтарь Риды Айлран. Опять же, кто-то украл архив Локвуд. Есть подозрение, что местный архимаг этим кому-то помог. Ложь. Халкалион никогда бы не пошел на...» «Да ну, а где были вы? Разрешите узнать, почему вы упорно пытаетесь очернить клан Харагонр?» «Может, потому, что они всегда славились своей жадностью и теперь решили пополнить еще и свою библиотеку?» «Что? Да нас самих. Да-да-да, да вы сами их отдали, чтобы на вас никто не подумал, ведь ваша столица находится дальше всех. Ах вы, я поняла. Карисса, ты просто не простила мне те шахты. Они принадлежат нам, но стоят на моей земле. Ты ее украла. Да я тебя. Хватит», — хлопнула по столу хозяйка дома. «Между прочим, госпожа Карисса права. Чете, да как вы? Нет, я в том смысле, что им невыгодно красть библиотеку, да и на симуляцию кражи денег не похоже. Поддержу. А может, это вы? У вас ведь ничего не пропало. Может, потому, что у нас значительно лучше войска? Или потому, что нечего красть?» — фыркнула глава клана Локвуд. «Дамы, ладно библиотека и деньги, но кто-нибудь сможет ответить, зачем нужно было красть алтарь? Ой, вам ли не знать, что дает божественное благословение? Между прочим, наша жрица уже давно не слышала отклика Риды. Кстати, Айла», — глава клана Ариана, — кивнула та. «Да-да, помнится, у вас был алтарь Мириды. Что с ним?» «Нет его. У нас нет ни золота, ни библиотеки, ни алтаря, ни даже кланового замка», — сжав кулак, прорычала Ариана. «Какая-то тварь пришла в мой дом в мое отсутствие и все разрушила либо украла. Я также не смогла помочь, будучи занятой поиском и ликвидацией посланных убийц», — добавила Элла. «Кем бы это ни был, он точно знал, что клан беззащитен и идеально рассчитал момент для удара». «Ясно, Ариана». «Да», — Ари посмотрела на хозяйку дома. «Я хорошо знала твою мать. Если вам нужна помощь, говори. В память о ней, чем сможем. «Спасибо, Далия», — искренне кивнула Ариана. «Но пока не нужно. Хоть мой клан и принял на себя основной удар, но у нас достаточно сил, чтобы выстоять в этом испытании. Похвально. Но если что, ты знаешь, куда постучаться», — Ариана кивнула. «Далия, что? Скажи мне, а когда ты стала такой щедрой? Когда клан моей близкой подруги принял на себя основной удар? Не сложись так ситуация, еще неизвестно, чьи бы земли пострадали в первую очередь. Да, но ты ведь ближе всех к ним. Именно из-за дружбы тебе было легче всего устранить. Да как ты смеешь? Но это ведь логично. Скажешь нет, Далия, а она права. Устранить мать, ликвидировать наследницу и, по сути, клан станет от тебя зависимым. Че-то нет. Все не так, Алла, вы узнали от предателей, кто был инициатором? Нет, ответила Ариана, зло посмотрев на главу клана Локвуд. К несчастью, нам этого сделать не удалось. Значит, тот, кто убил вашу мать, все еще здесь. Члены совета начали переглядываться. Помнится, в прошлый раз именно ты пыталась устранить ее мать. Так, ненароком припомнила глава клана Хагарон. Это дела давно минувшие, отрезала девушка. Да ну, а мне кажется, нет. Еще слово, и ты пожалеешь о словах, прошипела девушка, под взглядами остальных глав клана. Пожалею, а нет, я добавлю, что это твои соклановцы. Хватит, ты пытаешься разворошить прошлое. Да, я нападала на Дагархана, но это дела давно минувших дней. Но в отличие от тебя, я это делала открыто, а не пыталась купить других. А чем вы? Нахмурилась Далия. Скажи им, стерва, наша уважаемая сестра в одно время пыталась купить меня, чтобы провести несколько особых грузов и поддержать снаряжением против клана Харагорн. Что? А еще, мои люди видели, как клан Локвуд пропустил через свои тоннели целую группу диверсантов в той. Это ложь. Да, и я лгу, что тот отряд перешел в твой город порталом, ушел по тоннелю якобы, придя с поверхности в него и напал в тыл. Ах ты, да я тебя. И возможно сейчас кто-то решил действовать так же, но вот беда. Эльфы пошли не через тебя, а непосредственно к тебе, вынесли что надо и ушли. Встав, девушка, не проронив слова, вышла со своей помощницей за дверь, хлопнув напоследок, что есть сил. И вроде бы накал страстей должен был поутихнуть, но все смотрели друг на друга такими взглядами, что все было ясно без слов. Вскоре совет начал расходиться, оставив в комнате лишь четверых: хозяйку дома, ее советницу Ариану и Айлу. Это какой-то кошмар. Схватившись за голову, простонала Далия. «Действительно, тот еще кошмар», — согласилась Ариана. «Далия, а что по конфликту с внешним миром? Все много хуже», — вздохнула девушка. «По моим донесениям, войне быть. Кто-то очень хорошо подставил нас всех, вырезав целый город, а гномы подстегивают остальных. Несмотря на наши отрицания, войне быть, но хотя бы уже не со всеми. Кто будет с гномами? Люди», — пожала плечами эльфийка. «И возможно, к нам пойдут маги диких земель. Я слышала, их город недавно дважды потерпел колоссальное потрясение. Сначала кто-то с кем-то подрался, а недавно их магическая сеть накрылась. Гномы воспользовались моментом и сделали им предложение, от которого те не смогли отказаться. И какое? Новые камни, фокусировщики, в обмен на помощь в войне. Это очень серьезные меры. Да, а тут еще этот разлад. Что будем делать? А что мы можем? Только готовиться. Готовиться? Подождать, пока горячие головы поостынут, и попробовать собраться еще раз. Нельзя допустить клановой войны. Не сейчас, покачала головой Далия. Идем, Айла, у нас много работы. Всего доброго, до встречи, Ариана. Я рада, что ты повзрослела, улыбнулась на прощание девушка. Мать бы тобой гордилась. Спасибо, Наимая. Пикси пребывали в не самом лучшем настроении. Первой богини на месте не нашлось, а где брать другую они не знали. Арианы, у которой можно было бы это спросить, тоже нет, как и Айлы. А еще Лейла куда-то подевалась, а искать ее Пикси было откровенно лень. Вот и расхаживали мелкие по столу взад-вперед, раздумывая над тем, что и как делать и к кому идти. «Нам нужен бог», — вслух сказала Нея, «а для его поимки алтарь. Вопрос, где брать?» «Хм», — слились два хмыка. «А давай спросим, у кого?» «В библиотеке?» «Халк», — снова слились два Пикси, и мелкие пакостницы телепортом ушли в библиотеку. Телепортировавшись ко входу, Пикси наткнулись на висящий гигантский знак на дверях в библиотеку. На нем, на белом фоне, была нарисована черная Пикси в красном перечеркнутом кружке.